Колин. До. Весь день она проводит в спальне. Отказывается выходить. Я запрещаю ей закрывать дверь, и она сидит на кровати и думает. Понятия не имею о чем. Мне плевать. Она все время плачет. Слезы капают на подушку. Кажется, она уже должна промокнуть насквозь. Лицо ее, которое я вижу, когда она идет в туалет, красное и опухшее. Она старается плакать тихо. Думает, я не услышу. Но дом маленький и бревенчатый. Звуки ничто не поглощает. У нее болит все тело. Я вижу, потому как она передвигается. Старается щадить поврежденную левую ногу. Это произошло тогда, когда она упала на ступеньках. Она хромает и, по возможности, держится за стену. В ванной она ощупывает синяк на ноге, ставший совсем черным. Она слышит, как я хожу по комнате, как колю дрова. Колю много, чтобы мы не замерзли. Но в доме никогда не бывает по-настоящему тепло. Скорее, все время холодно. Она надевает теплые штаны и залезает под одеяло. Тепло от печи не доходит до спальни, но она не хочет перебираться сюда, где теплее. Могу представить, с каким ужасом она прислушивается к моим шагам. Кроме них она ничего не слышит и только ждет, когда наступит самое худшее. Я стараюсь не сидеть без дела. Убираюсь в доме. Вытираю паутину, сметаю мертвых жуков и выбрасываю в мусорное ведро. Разбираю вещи, купленные в городе, консервы и банки с кофе, сладости, мыло и липкую ленту. Чиню дверь, протираю стол смоченным водой бумажным полотенцем. Все это лишь для того, чтобы не замечать, как медленно тянется время. Собираю с пола грязную одежду девчонки. Хочу отругать ее за то, что она разбрасывает вещи, где попало, но опять слышу, как она плачет. Наполняю ванну водой, стираю брюки и рубашку купленным мылом и вывешиваю во дворе. Так не может продолжаться. Этот дом — наше временное пристанище. Заставляю мозг работать, чтобы придумать, что делать дальше. Попутно коря себя за то, что не удосужился подумать об этом раньше, прежде чем увозить девчонку. Она появляется в дверях ванной, избитая, хромая. Нет, меня не гложет чувство вины, хотя я знаю, что это сделал я. Там, в лесу, когда она собиралась бежать. Говорю себе, что, к счастью, теперь она ведет себя смирно, а от самоуверенности не осталось и следа. Она поняла, кто здесь главный. Я. Пью кофе, потому что водопроводную воду пить невозможно. Предлагаю ей и кофе, и воду, но она от всего отказывается. От еды тоже. Дело кончится тем, что я свяжу ее и затолкаю эту чертову еду ей в глотку. Пусть не думают, что я позволю ей умереть с голода. Только не после всего, что мне пришлось из-за нее пережить. На следующее утро я захожу в спальню. «Что будешь на завтрак?» Она лежит на кровати ко мне спиной в полусне, но слышит мой вопрос. Звук моего голоса заставляет ее подняться. Вот и началось. Думает она, не вполне понимая, что я говорю. Ноги путаются в простыне. Не в силах убежать, она старается мысленно отстраниться от происходящего. Встает, спотыкается и падает на пол. Тело рвется куда-нибудь подальше от меня. Опираясь на стену, она поднимается, сжав в дрожащих руках простыню. Я стою в дверях, и на мне та же одежда, что и всю последнюю неделю. В ее опухших глазах ужас и страх. Брови подняты, рот открыт. Она смотрит на меня, как на чудовище, собирающееся съесть ее на завтрак. «Что тебе нужно?» — всхлипывает она. «Надо поесть». Она шумно сглатывает. Я не голодна. Плохо. Говорю ей, что у нее нет выбора. Она идет за мной в комнату и смотрит, как я выливаю на сковородку то, что называется яичной смесью, но пахнет как дерьмо. Борясь с тошнотой, смотрю на поджаривающуюся жижу. Она ненавидит меня. Ненавидит все, что я делаю и говорю. Я знаю. Вижу это по ее глазам. Она ненавидит мою походку, немытые волосы, щетину, покрывающую подбородок. Ей отвратителен мой взгляд в ее сторону, интонации моего голоса, мои руки, каждое мое слово и даже то, как я открываю банки. Но особенное отвращение она питает к пистолету у меня в кармане, заставляющему ее постоянно следить за своим поведением. Говорю ей, что она больше не может безвылазно сидеть в спальне. Туда она войдет только перед сном. Все. Я так решил. В течение дня она должна оставаться здесь, чтобы я ее видел и знал, что она поела, попила и сходила в туалет. Черт! Приходится следить за ней, как за ребенком. И ест она не больше ребенка. Пару ложек того, пару ложек этого. Говорит, что не голодна. Ладно, она съела достаточно, чтобы не умереть. Остальное не важно. Не спускаю с нее глаз. Слежу, чтобы не пыталась бежать. Ложась спать, подпираю дверь тяжелым столом. Сплю я чутко. Пистолет всегда со мной. Проверяю ящики в кухне, чтобы убедиться, что там нет ни одного ножа. У нас лишь один перочинный нож, который всегда у меня в кармане. Она не пытается заговорить со мной. Да и я тоже. Какого черта? Я не собираюсь надолго здесь задерживаться. Весной здесь появится много приезжих. Придется сматываться. Мне надо готовиться. Брошу девчонку, куплю билет на самолет и улечу отсюда. Надо успеть, прежде чем Далмар меня найдет. Надо успеть. Что-то меня сдерживает. Что же мешает мне купить билет и сесть в самолет?